Но, как говорят, дело хозяйское. Так что сейчас вы можете с чистой совестью довести меня до моей машины. И, — добавил он, понизив голос, — отправляйтесь, пока лейтенант не переменил своего решения. «Что вы имеете в виду?» — спросил Тор, включив стартер. «Если бы я так настойчиво не требовал, чтобы он разрешил нам поехать вместе с ними в Castle Great Hotel, он наверняка бы заставил нас это сделать». Тор с вызовом повернулся к Мейсону. «А что тут плохого?» «Произошло еще что-то, что лучше бы нам проверить до того, как в это дело вмешается полиция. Матильда Тор в настоящее время находится в госпитале Экзетер. Она отравилась». «Великий Боже!» — воскликнул Тор, а от неожиданности он выпустил из рук руль, и машину круто занесло вправо. «Элен, ты слышишь?» «Слышу», — спокойно ответила девушка. «Не горячитесь», — предупредил Мейсон Тора. «Не показывайте вида, что нам не терпится поскорее уехать отсюда». «Поезжайте не спеша, пока вас не обгонит полицейская машина. А это случится скоро. Их Флой — настоящий дьявол». И действительно, не проехали они и 300 ярдов, как позади засиял рубиновый свет прожекторов, и вот уже черное чудовище умчалось в темноту. «Теперь жмите вовсю», — распорядился Мейсон, «и молите Бога, чтобы Трек вдруг не передумал». Глава 9. Матильда Тор, сидевшая на больничной койке, обложенная со всех сторон подушками, сердито посмотрела на своих посетителей. «Что все это означает?» «Мы услышали, что вы заболели», — объяснил Джеральд Тор. «И, естественно, заехали сюда узнать, не можем ли мы чем-нибудь помочь». «Кто вам сказал об этом?» «Мистер Мейсон откуда-то узнал». Он повернулся к Мейсону. «Каким образом?» «Чисто случайно». Джеральд Тор поспешил продолжить. «Мы обязательно должны были тебя увидеть. Произошли кое-какие вещи, о которых тебе совершенно необходимо узнать». «Мне очень не здоровится. Я не хочу никаких посетителей. Каким образом вы узнали, что я здесь? Почему вы привезли сюда этих людей?» «Перри Мейсон адвокат, а это его секретарша, Делла Стрит. Они интересуются вещами, которые важны и для тебя». Матильда с трудом повернула свою голову на толстой шее, осмотрела Перри Мейсона и Деллу Стрит, непочтительно фыркнула и потом спросила: «Каким образом вы узнали, где я нахожусь?» Элин объяснила: «Кому страшно за вас волнуется? Он нам сказал, что вы отравились, и что с вами творится почти то же самое, что и с моим котенком, и вы попросили его отвезти вас в больницу». «Тоже мне косоглазый лицемер», сказала Матильда Тор без особой злости. «Я же велела ему держать язык за зубами». «Ваш слуга и молчал», — улыбнулся Мейсон, «пока не убедился, что нам и без него все известно. Первым об этом узнал я. Ваша племянница разговаривала с Камо уже после этого». «Как вы узнали?» «Мадам, я должен защищать свои источники информации». Приняв более удобное положение, Матильда сказала: «Не можете ли вы мне внятно объяснить, почему вас интересует мое местонахождение и мое состояние?» «Но, Матильда», — снова не выдержал Джеральд Тор, «я же сказал, что есть такие новости, которые тебе необходимо узнать, поэтому-то мы и разыскивали тебя». «Так докладывай же их поскорее. Терпеть не могу эту идиотскую манеру ходить вокруг да около». Джеральд Тор отчетливо произнес: «Франклин жив». «Это совсем не является для меня новостью, Джеральд Тор», — с безразличным видом сказала она. «Я всегда знала, что он жив. Он убежал с какой-то потаскушкой и оставил меня на произвол судьбы. Полагаю, вы получили от него известие?» «Тебе не следует судить его так поспешно, тетя Матильда», — вмешалась Элен. Ее голос просто дрожал от страха, но она не могла молчать. «Нет большего дурака, чем старый дурень», — заговорила Матильда. «Мужчина по 60 убегает с особой вдвое его моложе». Мейсон повернулся к Джеральду. «Мистер Тор, расскажите, пожалуйста, как все произошло и откуда вы знаете, что ваш брат жив?» Он позвонил мне сегодня днем.